Вот здесь отметки мощностей всех генераторов при одинаковой нагрузке. Видите, они разные, а должны быть одинаковыми. Но механизмы не могут быть совершенно одинаковыми. Незначительное отклонение в технологии, разная сборка, разные условия эксплуатации. Гришин кивнул. Верно. Но в таком случае неизбежен случайный разброс. У нас же есть определенная закономерность. Машины от чего-то хуже всего работают только в одном участке зала. И началось это совсем недавно, несколько дней назад. Такие вещи у нас замечают сразу. Ну как, не хотите в этом разобраться? Гришин скептически рассматривал Элсона, словно хотел сказать. Пользы от тебя особой не будет, но и вреда, пожалуй, тоже. Вдруг да и отыщешь что-нибудь путное. Если вам удастся разработать приемлемые рекомендации, позволяющие сэкономить хотя бы десятую часть процента мощности наших машин, можете считать, что вас не зря учили в земных школах. Элсон потянулся к схемам. Он не ожидал, что этот суховатый, скептически настроенный человек может подсказать ему путь практического применения его науки. Но во всяком случае то, что он предлагал, было интересно. Чтобы скрыть волнение, он развернул схему и быстро спросил. Что находится над этим местом в верхних этажах? Нет ли здесь наводок магнитных или других полей, идущих сверху? Гришин вздохнул. Ничего нет. Мы проверяли. А вверху накопители. Туда не войти даже в скафандре полной защиты. Но делают же там ремонт, профилактику. Конечно. Раз в год для этого нам приходится останавливать машины и почти всю энергию перекачивать в резервные конденсаторы. Это сложная операция, обходится она недешево. Под нами внизу скальное основание, там тоже ничего не увидеть. А на следующем этаже все вроде нормально. Да и трудно что-нибудь установить без специальной аппаратуры. Наши техники не знают толком, какие приборы могут помочь разобраться в этой чертовщине. Вот я и попросил прислать к нам энтрописта. Ну так как, беретесь за этот орешек? Разумеется, я попробую. Хотя обещать вот так сразу ничего не могу. Буду разбираться. Жилой отсек, выделенный Элсону на этаже энергетиков, состоял из спальни, крохотной гостиной и маленького чуланчика с кухонным автоматом, заменявшего столовую. В любой момент кухонный лифт готов был предоставить его распоряжение яства, о которых не смели мечтать древние бароны. Среди этой немыслимой роскоши он чувствовал себя несколько одиноко и надеялся, что вынужденное одиночество не продлится слишком уж долго. Поэтому, едва приняв душ и переодевшись, Элсон поспешил в центральную гостиную энергоблока. Это был большой зал-столовая с игральными автоматами и непременным спортзалом. Однако, к его удивлению, и в этом роскошном заведении народу было не так уж много. И что его особенно огорчило, почти совсем не встречались женские лица. Элсон дал себе слово при первой возможности обследовать все вышележащие этажи. Но сегодня, после утомительных медицинских процедур и не менее утомительной беседы с Гришиным, он не чувствовал себя готовым к исследовательским экспедициям. После некоторого раздумья он решил лечь спать пораньше. К своему величайшему удивлению, вернувшись, Элсон застал в своих апартаментах рыжеволосого незнакомца, нахально развалившегося на диване у телевизора. «А, новичок!» – неопределенно проговорил рыжеволосый, не отрываясь от увлекательного фильма, в котором индейцы на старинных авиетках преследовали по пустыне героя в космическом скафандре. «Что вам здесь нужно?» – холодно осведомился Элсон. Его вопрос настолько удивил рыжеволосого, что тот даже не выключил телевизор. «Тебе что же, не сказали, что мы будем жить вместе?» «Нет». «Ну, дела. Наш шеф любит поражать воображение новичков приятными неожиданностями. До сих пор он встречал их байкой о блуждающем генераторе, но теперь, видимо, сменил репертуар». «О чем?» – с подозрением спросил Элсон. «Что это за блуждающий генератор?» «Это такой генератор, который неизвестно от чего теряет мощность. Гришин эту байку всем новичкам подкидывает. Своеобразный тест на сообразительность и предприимчивость. Новички, как правило, начинают сучить ногами, суетиться, проверять мощности, сопоставлять таблицы. Ну а Гришин делает вывод, что со временем из них выйдет толк». «Значит, с генераторами все липо?» – спросил Элсон, едва сдерживая гнев. «Я этого не говорил. Генераторы – вещь сложная и не совсем понятная. Черный ящик. И в этом ящике всегда что-нибудь барахлит. Что-то не совпадает с расчетными параметрами. Вот только никому еще не удавалось найти в этом никакой закономерности». Ничего, я найду.